Таинственный сад. Кассета четвертая, сторона первая. «Они не хотят об этом разговаривать», — ответила Мэри. «Я думаю, что их предупредили не отвечать на вопросы». «Я их заставлю», — сказал Колин. «А ты можешь?» — нерешительно проговорила Мэри, и ею овладел страх. Если он может заставить людей отвечать на вопросы, то кто знает, что за этим последует? «Все обязаны угождать мне. Я тебе уже говорил об этом», — сказал он. «Если бы я остался жить, то это место принадлежало бы мне. Они все это знают. Поэтому я заставлю их отвечать мне». Мэри не подозревала, что сама она была избалована тоже. Но здесь она видела довольно ясно, что этот таинственный мальчик ужасно избалован. Он воображал, будто весь мир принадлежит ему. Какой он был своеобразный, и каким холодным тоном он говорил о том, что не будет жить. «А ты уверен, что ты не будешь жить?» — спросила Мэри, отчасти из любопытства, но больше для того, чтобы отвлечь его мысли от сада. «Я не думаю, что буду», — ответил он тем же безразличным тоном, каким говорил и до этого. «С тех пор, как я себя помню, я слышу, что люди говорят о том, что я не буду жить. Сначала они думали, что я слишком маленький, чтобы понимать, а теперь они думают, что я не слышу. Но я слышу все. Мой доктор — двоюродный брат моего отца. Он довольно бедный, и если я умру, то после смерти моего отца ему достанется в наследство все поместье миссис Уайт. Я думаю, что он не хочет, чтобы я жил». «А ты хочешь жить?» — спросила Мэри. «Нет», — ответил он сердитым, уставшим голосом. «Но умирать я тоже не хочу. Когда я болею, то лежу здесь и думаю об этом. Тогда начинаю плакать и кричать». «Я уже три раза слышала, как ты плачешь», — сказала Мэри. «Но я не знала, кто это. И ты об этом плакал?» Она так хотела, чтобы он забыл про сад. «Наверное», — ответил Колин. «Давай лучше поговорим о чем-нибудь еще. Расскажи мне про этот сад. Разве тебе не хочется посмотреть на него?» «Да», — ответила Мэри совсем тихим голосом. «Я хочу», — продолжал он настойчиво. «Не думаю, что я до этого хотел вообще что-нибудь, но сад я хочу увидеть. Я хочу выкопать ключи. Я хочу отпереть дверь. Я позволю им отнести меня туда на стуле. И тогда я подышу свежим воздухом, я заставлю их открыть дверь». Он разволновался, и его странные глаза заблестели, как звезды, и выглядели еще огромнее, чем раньше. «Они должны угождать мне», — сказал Колин. «Я заставлю их отнести меня туда, и тебе я позволю тоже туда войти». Мэри крепко сжала свои руки. «Все будет испорчено, все! Тикон никогда не придет обратно. Она никогда не будет чувствовать себя, как дрозд деряба в хорошо спрятанном гнездышке. Ой, нет, нет, нет, не делай этого!» Колин уставился на нее, словно подумал, что она сошла с ума. «Почему?» — воскликнул он. «Ты же сказала, что ты хочешь его увидеть». «Хочу!» — ответила она, почти всхлипывая. — «Но если ты заставишь их открыть дверь и унести тебя туда таким образом, то он никогда не будет таинственным опять!» Колин еще больше наклонился вперед. — «Таинственный?» — повторил он. — «Что ты имеешь в виду? Расскажи!» Слова Мэри наскакивали одно на другое. — «Знаешь, представляешь?» — задыхаясь, говорила она. «Если никто, кроме нас, не будет знать, что там была дверь, спрятанная где-нибудь под плечом, если бы она там была, и мы бы могли найти ее, и если бы мы проскочили через нее вместе и закрыли за собой так, чтобы никто не знал, что там есть дверь, и что там внутри, тогда мы можем назвать его нашим садом и представлять, что мы дрозды дерябы, и что это наше гнездышко. И если бы мы играли там почти каждый день, и копали, и сажали семена, и чтобы вокруг опять все жило!» «А он мертвый!» — прервал он ее. «Скоро станет, если никто не будет заботиться», — продолжала Мэри. «Луковички еще останутся, но вот розы...» Он опять остановил ее, такой же взволнованный, как и она. «Что такое луковички?» — быстро спросил он. «Из них вырастают желтые нарциссы, лилии и подснежники. Они растут сейчас под землей, выбрасывают вверх бледно-зеленые росточки, потому что наступает весна». «А весна разве наступает?» — спросил он. — Как это? На что она похожа? Ты не видишь это в комнате, если ты все время больной. — Это солнышко сияет и светит на дождь, а дождик падает на солнечное сияние, и под землей все начинает шевелиться и высовываться наружу, — ответила Мэри. — Если бы сад оставался таинственным, и мы могли в него войти, то могли бы наблюдать, как все будет подрастать и становиться с каждым днем больше. Мы бы видели, сколько роз оживут, понимаешь? Неужели ты не видишь, насколько это будет интересно, если наш сад останется таинственным?» Колин откинулся на подушку и лежал некоторое время молча, со странным выражением лица. «У меня никогда не было секретов, — сказал он, — кроме этого, не дожить до того, пока я стану взрослым. Они не знают, что я это знаю. Поэтому это секрет. Но твой секрет мне больше нравится. — Если ты не прикажешь им, чтобы тебя отнесли в сад, — умоляюще проговорила Мэри, — то, возможно, я это чувствую. Я даже уверена, что я найду путь, как в него проникнуть. И тогда, если доктор хочет, чтобы ты был на воздухе в твоем стуле, и если ты всегда можешь делать то, что тебе хочется, возможно... «Возможно, мы сможем найти какого-нибудь мальчика, который сможет помочь тебе, и тогда мы будем одни в нашем таинственном саду!» «Ух, мне это нравится!» — медленно проговорил он, глаза его смотрели задумчиво. «Да, мне это понравится! Я не буду избегать свежего воздуха в таинственном саду!» Мэри с трудом перевела дух и почувствовала себя более уверенно, потому что идея сохранить сад в секрете ему понравилась. Она теперь была почти уверена, что если она будет продолжать рассказывать ему и заставит его представить сад в своем воображении, как она его представляла, то ему он сильно понравится, и он не захочет, чтобы кто-нибудь вошел туда, кроме них. «Я расскажу тебе, как я его представляю, когда мы в него войдем», — сказала Мэри. «Он был заперт так давно, что многие растения, возможно, переплелись там». Колин лежал и спокойно слушал, в то время как она продолжала рассказывать о розах, которые, должно быть, переходили от дерева к дереву и свисали качелями, о множестве птиц, которые, наверное, устроили там свои гнезда, потому что там было совсем безопасно. Затем она рассказала ему о малиновке и о бене Визерстав. О малиновке нужно было рассказывать так много, и о ней было так легко и безопасно говорить, что Мэри постепенно освободилась от страха. Малиновка ему так понравилась, что он стал улыбаться, пока лицо его не стало почти красивым. Вначале Мэри показалось, что Колин был даже не красивее ее, с его большими глазами и тяжелыми локонами волос. «Я не знал, что птицы могут быть такими», — сказал он, — «но если постоянно находишься в комнате, то, конечно же, ничего не увидишь. Как много вещей ты знаешь, я чувствую так, словно ты была уже в этом саду». Мэри не знала, что ответить, поэтому просто промолчала. Но Колин, по-видимому, и не ожидал ответа, и в следующий же момент он стал преподносить ей сюрпризы. «Я хочу, чтобы ты посмотрела что-то», — сказал он. «Видишь эту розовую шелковую штору, висящую на стене над каминной полкой?» Мэри не заметила ее раньше, но теперь она посмотрела вверх и увидела. Это был нежный шелк, свисающий, по-видимому, над картиной. «Да», — ответила она. «Возле нее висит шнур», — сказал Колин. «Подойди и потяни за него». Мэри встала, сильно озадаченная, и нашла шнур. Когда она потянула за него, шелковая штора убежала в сторону, так как была на колечках. И вдруг перед ней открылась картина. Это был портрет девочки с смеющимся личиком. У нее были яркие волосы, туго стянутые голубой лентой, а ее веселые, очаровательные глаза были точно такие же, как у Колина. Только у него были несчастные, серые, цвета агатового камня, и выглядели раза в два больше, чем они были на самом деле, потому что вокруг них были черные ресницы. «Это моя мама», — жалостливо сказал Колин. «Я не понимаю, почему она умерла. Иногда я ненавижу ее за это». «Как странно», — сказала Мэри. «Если бы она была жива, то верю, что я бы не был постоянно больным», — пожаловался он. «Я даже скажу, что я бы тоже тогда жил, и мой отец не боялся бы смотреть на меня. У меня была бы крепкая спина. Задерни штору опять». Мэри сделала так, как он сказал, и опять вернулась к своему пуфику. «Она гораздо красивее, чем ты», — сказала Мэри. «Но ее глаза точно как у тебя. Точно они... Точнее, они той же формы и того же цвета. Но почему над ней задернута штора?» Он смущенно пошевелился. «Я их заставил сделать это», — ответил он. «Иногда я не хочу, чтобы она на меня смотрела. Она слишком много улыбается, когда я болею, чувствую себя несчастным. А потом... Она моя, и я не хочу, чтобы все на нее смотрели». Несколько минут они просидели молча, а потом Мэри заговорила опять. «Что мисс Медлак будет делать, если узнает, что я была здесь?» «Она будет делать то, что я ей скажу», — ответил он. «А я ей скажу, что я хотел, чтобы ты пришла, и чтобы приходила и разговаривала со мной каждый день. Я очень рад, что ты пришла». «Я тоже», — сказала Мэри. «Я буду приходить к тебе часто, только...» — замешкалась она. «Я каждый день должна искать дверь в сад». «Да, да, ты должна», — сказал Колин, — «а потом будешь мне рассказывать». Несколько минут он лежал задумавшись, как и до этого, а потом заговорил опять. «Я думаю, что ты таинственная тоже», — сказал он. «Я не скажу им, пока они сами не узнают. Я всегда могу выслать няню из комнаты и сказать, что я хочу быть один. Ты знаешь Марту?» «Да, я ее знаю очень хорошо», — сказала Мэри. «Она прислуживает мне». Он кивнул головой в сторону наружного коридора. «Она спит в той комнате. Няня ушла к своей сестре вчера, и она всегда заставляет Марту быть со мной, когда уходит. И Марта скажет тебе, когда прийти». Тогда только Мэри поняла встревоженный вид Марты, когда она спросила ее о том, кто плачет. «Марта всегда знала о тебе?» — спросила Мэри. «Да, она часто бывает со мной. Няня любит уходить куда-нибудь от меня, и тогда приходит Марта». «Я уже долго пробыла здесь», — сказала Мэри. «Может быть, мне уже лучше уйти? Твои глаза уже сонные». «Я бы хотел заснуть, прежде чем ты уйдешь», — смущаясь, сказал он. «Закрой глаза», — сказала Мэри, ближе подвигая свой пуфик к кровати. «И я буду делать то, что делала моя Ая в Индии. Я буду поглаживать твою руку и что-нибудь тебе тихонько спою». «Мне, наверное, это понравится», — сонно проговорил он. Каким-то образом Мэри жалела его и хотела, чтобы он уснул. Она склонилась над его постелью и, поглаживая его руку, стала тихонько напевать колыбельную песенку на индусском языке. «Как приятно!» — проговорил Колин с еще более сонно, а Мэри продолжала напевать и поглаживать. Но когда в следующий раз она опять посмотрела на него, то его длинные черные ресницы были крепко сжаты, и он уже спал. Мэри неслышно встала, взяла свою свечку и прокралась обратно к двери без единого звука. Глава 14. Молодой раджа. На рассвете вся степь была покрыта густым туманом, а дождь все еще не прекращался. Но на сегодня и думать нечего было о прогулке. Марта была очень занята, и у Мэри не было возможности, чтобы поговорить с ней. Но после обеда Мэри все же попросила ее прийти и посидеть с ней в детской. Марта пришла, захватив с собой носок, который она постоянно вязала, когда у нее была свободная минутка. «Что с тобой случилось?» — спросила она, как только они сели. «У тебя такой вид, словно ты хочешь что-то сказать». «Да, хочу. Я хочу тебе рассказать, что это был за плач», — сказала Мэри. Марта уронила вязание на колени и смотрела на нее, не сводя глаз. «Ты не узнала?» — воскликнула она. «Ни за что!» «Я слышала этот плач ночью», — продолжала Мэри. «Тогда я встала и пошла посмотреть, откуда он доносился. Это был Колин. Я нашла его». Лицо Марты исказилось от ужаса, и она покраснела. «Ох, мисс Мэри!» — произнесла она со слезами. «Ты не должна была этого делать! Нет, не должна была! Ведь ты меня подводишь! Я никогда тебе ничего не говорила о нем! Но ты все равно меня подводишь! Меня теперь выгонят с работы! И что тогда будет делать моя мама?» «Тебя не выгонят с работы!» — твердо заявила Мэри. «Он обрадовался, что я пришла! Мы долго-долго разговаривали, и он сказал, что был рад тому, что я пришла!» «Он обрадовался?» — удивленно воскликнул Марта. «Ты в этом уверена? Ты не представляешь, что он делает, когда что-нибудь раздражает его. Он уже взрослый парень, чтобы плакать, как ребенок. Но когда он приходит в ярость, то он начинает истерически плакать, просто чтобы напугать нас. Он знает, что мы должны ему угождать». «Он не был раздражен», — ответила Мэри. «Я спросила его, не уйти ли мне, но он попросил меня остаться. Он задавал мне вопросы, и я села на большой пуфик и рассказывала ему про Индию, про малиновку и про садовников. Он не отпускал меня. Потом он показал мне портрет его мамы, и прежде чем я ушла, я пела ему колыбельные, пока он не уснул». Марта только охала от испуга и изумления. «Я не могу даже представить», — протестовала она. «Это все равно, что ты вошла прямо в клетку со львом. Если бы он был в таком состоянии, как в большинстве случаев, то он бы так разбушевался, что поднял бы весь дом. Он никому не позволяет смотреть на него». «Он был не против, когда я смотрела на него. Я все время смотрела на него, а он смотрел на меня», — сказала Мэри. «Я не знаю, что теперь делать», — воскликнула Марта. «Если мисс Медлок узнает об этом, она подумает, что я нарушила приказ и рассказала тебе, и тогда мне придется уйти домой». «Он не будет ничего рассказывать мисс Медлок. Это будет первым нашим секретом», — твердо сказала Мэри. «И он сказал, что все обязаны ему угождать». «Да, это правда. Он капризный парень», — вздохнула Марта, вытирая фартуком лоб. «Он сказал, что мисс Медлок должна. А еще он хочет, чтобы я приходила и говорила с ним каждый день, а ты только будешь знать и говорить мне, когда прийти». «Я...» — опять повторила Марта. «Ведь я потеряю работу, обязательно потеряю». «Ты не потеряешь, если ты будешь делать то, что он хочет, а все обязаны ему подчиняться», — возразила Мэри. «Ты имеешь в виду...» — воскликнула Марта, широко открыв глаза. «Что он был рад тебе?» «Я думаю, что я ему понравилась», — ответила Мэри. «Тогда это ответ на мамину молитву», — решила Марта, переводя дыхание. «Ты имеешь в виду живого Бога?» — спросила Мэри. «Дикон рассказывал мне про живого Бога, но я так мало знаю. Я просто вошла в его комнату и была сильно удивлена, когда увидела его. Я стояла и смотрела, затем он повернулся и тоже уставился на меня, и он думал, что я была привидением или сном, а я думала тоже про него. И это было так интересно, быть вдвоем среди ночи, совершенно ничего не зная друг о друге. Тогда мы стали задавать друг другу вопросы, И когда я спросила его, не уйти ли мне, он ответил: «Нет». «У меня просто слов нет», — прошептала Марта. «А что с ним такое?» — спросила Мэри. «Никто точно не знает», — ответила Марта. «Мистер Кравен голову потерял с тех пор, как он родился. Доктора думали, что его нужно было поместить в приют. Это потому, что миссис Кравен умерла, как я тебе уже говорила. Он не мог смотреть на ребенка и был в отчаянии. Что это еще один горбун, как и он, и лучше будет, если он умрет». «Разве Колин горбатый?» — спросила Мэри. «Он совсем не похож на горбатого». «Нет, он еще не горбатый», — ответила Марта. «Но он был очень слабым ребенком. Мама говорит, что в доме, где было достаточно страданий, гнева, чтобы любого сделать горбатым. Они всегда боялись, что его спина слабая, и поэтому всегда старались, чтобы он лежал, и не позволяли ему даже ходить. Однажды на него одели даже корсет, и отец очень боялся, что мальчик весь больной. Затем приехал знаменитый доктор и заставил их снять корсет. Он разговаривал с нашими докторами очень строго, только вежливо. Доктор сказал, что здесь употребляется слишком много лекарств и слишком много потакают ему». «Я думаю, что он очень избалованный мальчик», — сказала Мэри. «Он самый худший маленький нудьга, какой только может быть», — сказала Марта. «Я не могу сказать, что он совсем не больной. У него был грипп и кашель, который почти убил его раза два или три. Однажды у него была такая высокая температура, и однажды он болел даже тифом. Ох, мисс Медлокой напугала нас тогда. Он был без сознания, и она разговаривала с медсестрой, думая, что он ничего не слышит. Миссис Медлок сказала: «На этот раз он обязательно умрет, и это будет самое лучшее для него и для всех остальных». Потом она оглянулась, а он лежит и смотрит на нее своими большими, широко раскрытыми глазами, и так внимательно, что ей не по себе стало. Она не знала, что будет после этого, но он просто смотрел на нее и сказал: «Дай мне воды немного и прекратите разговоры». «Ты думаешь, что он умрет?» — спросила Мэри. «Мама говорит, что никакой ребенок не сможет жить, если не будет на свежем воздухе и ничего не будет делать, кроме как лежать на спине и смотреть на книжки с картинками и пить лекарства. Он слабый и не хочет нисколько напрягаться, не позволяет, чтобы его вынесли за двери. Он легко мерзнет и говорит, что от этого болеет». Мэри сидела и смотрела на огонь. «Интересно, — медленно проговорила она, — не станет ли ему лучше, если он будет выходить в сад и смотреть, как все растет? Мне это пошло на пользу». «Один припадок у него был такой страшный, — сказала Марта, — когда его взяли к фонтану, где росли розы. Колин прочитал в газете, что люди заболевают болезнью, которая называется розовым гриппом, и он начал чихать и сказал, что заразился ею. Да еще и новый садовник не знал, что нельзя проходить мимо него, и внимательно посмотрел на него. Колин начал такую истерику и сказал, что тот посмотрел на него, потому что он будет горбатым. Мальчишка докричался до того, что поднялась высокая температура, и он всю ночь проболел. «Если Колин когда-нибудь на меня рассердится, я никогда не пойду к нему больше», — сказала Мэри. «Ты пойдешь, если он захочет», — сказала Марта. «Ты должна это помнить с самого начала». В этот момент зазвонил колокольчик, и Марта свернула свое вязание. «Я думаю, что эта няня зовет, чтобы я посидела с ним немного», — проговорила Марта. «Надеюсь, что он в хорошем настроении». Ее не было минут 10. Затем она вернулась с выражением явного недоумения на лице. «Ты права, в самом деле что-то происходит необыкновенное», — сказала она. «Колин сидит на диване со своими книжками и сказал няне, чтобы та не показывалась до 6 часов, а я, чтобы ждала в смежной комнате. В ту минуту, как няня ушла, Колин позвал меня и сказал: „Я хочу, чтобы Мэрилин Нокс пришла и поговорила со мной, и запомни, чтобы ты никому не говорила“. Ты лучше иди, Мэри». Мэри с удовольствием пошла. Она хотела видеть Колина, хотя и не так сильно, как Дикона, но все равно хотела встретиться. Когда Мэри вошла в комнату, в камине горел яркий огонь, и при дневном свете она увидела, что комната была очень красивой. Ковры были тканы с богатыми оттенками, шторы, картины, книги, даже стены придавали всему какое-то сияние, невзирая на серое небо и дождь. Колин и сам выглядел как картинка. Он закутан был в бархатный халат и опирался на огромную парчевую подушку. На щеках у него были красные пятна. — Заходи, — сказал Колин. — Я думал про тебя все утро. — Я тоже думала про тебя, — ответила Мэри. — Ты себе не представляешь, как испугалась Марта. Она говорит, что мисс Медлок подумает, что она рассказала мне про тебя, и тогда она выгонит ее с работы. Колин нахмурился. — Пойди, позови ее, — сказал он. — Она в комнате рядом. Мэри пошла и привела Марту. Бедная Марта вся дрожала, Колин все еще хмурился. «Не должна ли ты выполнять все, что мне захочется?» — повелительным тоном произнес он. «Я должна делать все, чтобы угодить тебе, сэр», — пробормотала Марта, сильно покраснев. «Должна ли мисс Медлок делать то, что я захочу?» «Все должны, сэр», — проговорила Марта. «Тогда, если я приказал тебе привести мисс Мэри ко мне, как мисс Медлок может выгнать тебя с работы, если она узнает об этом?» «Пожалуйста, не позволяйте ей, сэр», — попросила Марта умоляюще. «Я уволю ее, если она решится произнести хоть слово об этом», — величественно произнес мистер Кравин. «Я могу тебя уверить, что ей это не понравится». «Благодарю вас, сэр», — сделав реверанс, ответила Марта. «Я хочу исполнять свои обязанности, сэр». «Твои обязанности — это то, что я хочу», — сказал Колин еще более величественно. — Я позабочусь о ней, а теперь иди. Когда же дверь за Мартой закрылась, Колин увидел, что мисс Мэри пристально смотрела на него, словно чему-то удивляясь. — Почему ты на меня так смотришь? — спросил он. — О чем ты думаешь? — Я думаю о двух вещах. — О каких? Садись и расскажи мне. — Вот первое, — сказала Мэри, усаживаясь на большой стул. — Однажды в Индии я видела мальчика, который был раджой. У него по всей одежде были рубины, изумруды и бриллианты, и разговаривал он со своими людьми так, как ты сейчас говорил с Мартой. Все должны были делать то, что он им приказывал в ту же секунду. Я думаю, что он бы их убил, если бы они не исполнили хоть одно его приказание». «Ты расскажешь мне о Радже чуть попозже», — сказал он, — «а вначале скажи мне вторую вещь». «Я подумала», — сказала Мэри, — «как сильно ты не похож на Дикона». «А кто такой Дикон?» — спросил он. «Какое странное имя». Мэри могла сказать ему все, что она думала. Она могла говорить о Диконе, не упоминая о таинственном саде. Ей нравилось, когда Марта о нем рассказывала. А кроме всего прочего, ей так хотелось говорить и говорить о нем. Тогда будет казаться, что он где-то рядом. «Дикон — Мартин брат, ему 12 лет», — объяснила Мэри. «Он совсем не похож ни на кого в этом мире. Он может приручать лис и белок и птиц, как туземцы это делают в Индии. Только они приручают змей. Он на дудочке играет очень тихую мелодию, а они подходят и слушают». На столе возле кровати лежали большие книги. Неожиданно Колин подвинул одну из них к себе. «Здесь есть картинка одного заговорщика змей», — воскликнул он. «Подойди, посмотри». Книга была очень красивая, с ярко раскрашенными иллюстрациями. «А Дикон может это делать?» — спросил Колин, входя в азарт. «Дикон играет на своей дудочке, а зверушки слушают», — объяснила Марта. «Но он не называет это волшебством. Он объясняет это тем, что очень много времени проводит в степи и изучил их повадки. Дикон говорит, что иногда он чувствует себя птицей или зайцем. Так он любит их. Мне кажется, он задавал малиновке вопросы. Знаешь, казалось, что они переговаривались друг с другом, тихо щебеча». Колин откинулся на свою подушку, и глаза его стали большими-большими, а красные пятна на щеках стали еще ярче. «Расскажи мне о нем еще что-нибудь», — попросил он. «Дикон все знает о птицах и о гнездах», — продолжала Мэри. «А также он знает, где живут лисы, барсуки и другие звери. Он все это держит в секрете, чтобы другие мальчики не разорили их и не напугали. Он знает обо всем, что растет или живет в степи». «А ему нравится степь?» — спросил Колин. «Как ему может нравиться такое огромное, голое, скучное место?» «Это самое прекрасное место!» — запротестовала Мэри. «Тысячи прекрасных растений растет в ней, и тысячи маленьких творений строят свои гнезда, и норки роют, щебечут, поют и пищат, общаясь друг с другом. Они резвятся под землей, на деревьях и вереске. Это их мир». «Откуда ты все это знаешь?» — спросил Колин, поднимаясь на локти, чтобы посмотреть на нее. «Это правда, я ни разу там не была», — ответила Мэри, что-то неожиданно вспомнив. «Я только проезжала по степи ночью и думала, что она отвратительная. Первая рассказала мне о ней Марта, а потом Дикон. Когда Дикон рассказывает о чем-нибудь, то чувствуешь, как будто сам все это видишь и слышишь, и как будто ты стоишь среди вереска под сияющим солнцем, и дрог пахнет медом, а вокруг полно пчел и бабочек». «Когда болеешь, то ничего никогда не видишь», — беспокойно сказал Колин. Он выглядел как человек, слушающий новые звуки на расстоянии, и удивлялся, что бы это могло быть. «Конечно же, ты не увидишь, если будешь постоянно в комнате», — ответила Мэри. «Я не могу пойти в степь», — сказал Колин возмущенным тоном. С минуту Мэри помолчала, а потом добавила. «Когда-нибудь ты должен». Он застыл, как пораженный. «Пойти в степь? Каким образом? Ведь я не скоро умру». «Откуда ты знаешь?» — спросила Мэри строго. Ей совсем не нравилось, когда он говорил о своей смерти. Она совсем не сочувствовала ему. Это звучало так, как будто он хвастает этим. «О, я слышу это с тех пор, как себя помню», — ответил Колин сердито. «Они всегда шепчутся об этом и думают, что я не замечаю. Они этого и хотят». Госпожа Мэри рассердилась. Она крепко сжала губы. «Если бы они хотели, чтобы я умерла, — сказала она, — то я бы не умирала. Кто желает твоей смерти?» «Слуги и, конечно же, доктор Кравин, потому что тогда бы он унаследовал миссис Уайт и стал бы богатым. Он не решается так говорить, но он всегда выглядит радостным, когда мне хуже. Когда у меня был тиф, то он был просто счастлив. Я думаю, что мой отец тоже этого хочет». «Я этому не верю», — ответила Мэри тоном, не терпящим возражений. После этих слов Колин опять повернулся и посмотрел на нее. «Не веришь?» — спросил он. Затем он опять откинулся на спинку, на свою подушку и тихонько лежал, задумавшись. Водворилась долгая тишина. Возможно, оба они думали о странных вещах, о которых дети обычно не задумываются. «Мне нравится знаменитый доктор из Лондона, потому что он заставил их снять с тебя железный корсет», — наконец сказала Мэри. «Он разве тоже сказал, что ты должен умереть?» «Нет». «А что он сказал?» «Он не шептался», — ответил Колин. «Возможно, он знал, что я ненавижу шепот. Я слышал, что он сказал одну вещь довольно громко. Он сказал: парень будет жить, если он настроится на это. Заставьте его смеяться. Мне кажется, что он в дурном расположении духа». «Я скажу тебе, кто сможет тебя развеселить», — живо ответила Мэри. Она чувствовала, что она должна каким-то образом разрешить эту проблему. «Я думаю, что Дикон сможет. Он всегда рассказывает о живых существах. Он никогда не говорит о мертвых вещах или о болезни. Он всегда смотрит вверх, на небо, наблюдает полет птичек, как плывут облака, или смотрит на землю, чтобы видеть, как все растет. У него такие круглые голубые глаза, и они широко раскрыты, чтобы все видеть. У него большой красный рот, и щеки у него красные, как вишни, и смеется он очень заразительно. А еще он рассказывает о живом Боге, который все это сотворил. Он говорит, что он и с ним разговаривает, и что Бог его слышит. Марта мне сказала, что ее мама молится за меня». «А что это значит?» — спросил Колин. «Я и сама не знаю, но, наверное, что-то хорошее, потому что у нее очень умная мама. Она все знает про детей». «Я бы тоже хотел, чтобы за меня кто-нибудь молился», — грустно сказал Колин. «Знаешь что?» — предложила она. «Давай не будем говорить о смерти. Мне это не нравится. Давай лучше будем говорить о жизни. Давай будем говорить про Дикона. А потом мы опять посмотрим твои картинки». Это было самое лучшее, что она могла предложить. Говорить о Диконе — это означало говорить о степи, о коттедже, о 14 человеках, которые живут в нем всего на 6 шиллингов в неделю, о детях, которые поправляются на степной траве, как дикие пони, и о Диконовой маме, о скакалке, о степи с солнцем, а также о бледно-зеленых росточках, которые появляются над черной землей. И это все была жизнь. И Мэри говорила столько, как никогда в жизни. Колин тоже говорил и слушал, как никогда раньше. Потом они стали смеяться, можно сказать, ни над чем, как обыкновенные дети, когда они вместе счастливы. Они много смеялись и наделали столько шуму, как простые здоровые дети, вместо упрямой маленькой дикой девочки и болезненного мальчика, который был уверен, что он умрет. Колин и Мэри так радовались друг дружке, что совсем забыли про картинки и забыли о времени. Они довольно громко смеялись над Беном Визерстав и над Малиновкой. Колин сидел, совершенно забыв о своей слабой спине, и вдруг он неожиданно что-то вспомнил. «Ты знаешь, об одной вещи мы с тобой не подумали», — сказал он, — «ведь мы двоюродные». Казалось таким странным, что они уже так много говорили обо всем и совсем не подумали об этой простой вещи. И они стали смеяться еще больше, потому что смешинка попала им в рот, и они хохотали над всем. Но вот в разгар их хохота дверь отворилась, и на пороге показались доктор Кравен и миссис Медлок. Доктор Кравен остановился встревоженный, а миссис Медлок чуть не упала, потому что она буквально натолкнулась на него. «Боже милостивый!» — воскликнула бедная миссис Медлок, и глаза ее, казалось, вот-вот вылезут из орбит. «Боже милостивый!» «Это еще что такое?» — воскликнул доктор Кравен, продвигаясь вперед. «Что все это значит?» И тут Мэри опять вспомнила мальчика Ражу. Колин отвечал так, словно ни тревога доктора Кравена, ни ужас мисс Медлак не имели никакого для него значения. Он нисколько не был обеспокоен или испуган, будто старая кошка с собакой вошли в его комнату. «Это моя двоюродная сестра, Мэри Ленокс», — сказал Колин. «Я попросил ее прийти и поговорить со мной. Она мне нравится. Она должна приходить и говорить со мной всегда, когда я ее позову». Доктор Кравен укоризненно повернулся к миссис Медлок. «Ах, сэр!» — оправдывалась она. «Я не знаю, как это случилось. Ни одному слуге не позволялось об этом говорить. Они все получили это распоряжение». «Никто ей ничего не говорил», — сказал Колин. — Она слышала, как я плакал, и сама нашла меня. Я рад, что она пришла. Не будьте глупой, миссис Медлок. Мэри видела, что доктору Кравену все это не нравилось, но было довольно ясно, что противоречить своему пациенту он не будет. Он присел возле Колина и стал щупать его пульс. — Я боюсь, что ты слишком много волновался, мой мальчик, а волнение для тебя совсем не полезно, — сказал доктор. «Я буду больше волноваться, если ее здесь не будет», — ответил Колин, и глаза его злобно заблестели. «Я чувствую себя лучше. Она сделала меня здоровее. Няня может принести чай для нее и для меня. Мы будем пить его вместе». Миссис Медлок и доктор Кравен тревожно посмотрели друг на друга, но, очевидно, ничего не могли сделать. «Он действительно выглядит лучше, сэр», — осмелилась сказать миссис Медлок. — Но, если хорошо подумать, он выглядел лучше в это утро, прежде чем она вошла в комнату. Мэри пришла в мою комнату прошлой ночью и была со мной довольно долго. Она пела мне индусские песни и убаюкала меня», — сказал Колин. «Поэтому я чувствую себя лучше, когда проснулся и хотел есть. А теперь я хочу чаю. Скажите об этом няне, Медлок». Доктор Кравин долго не задерживался. Несколько минут он переговаривался с няней, когда она вошла в комнату, и сказал несколько предупреждений Колину. Мальчик не должен слишком много разговаривать и не должен забывать, что он больной, а также помнить, что он очень быстро устает. Мэри услыхала целый ряд непривлекательных вещей, которые он не должен забывать. Колин выглядел раздраженным и устремил свои странные с черными ресницами глаза на лицо доктора Кравин. «Я хочу об этом забыть», — наконец сказал он. «Мэри заставила меня забыть обо всем, поэтому-то я и хочу ее видеть здесь». Доктор Кравин выглядел совсем несчастным, когда покинул комнату. Он задумчиво посмотрел на маленькую девочку, сидящую на большом стуле. Мэри сжалась и опять стала тихим ребенком, такой же, как тогда, когда он вошел. И он не мог понять, что в ней могло быть привлекательного. Мальчик на самом деле выглядел веселее, но доктор почему-то тяжело вздохнул, когда вышел в длинный коридор. «Они всегда заставляют меня есть, когда я не хочу», — сказал Колин, когда няня внесла чай и поставила его на стол возле дивана. «А теперь, если ты будешь есть, то я тоже. Эти кексы выглядят такими аппетитными и свежими. Расскажи мне о Радже». Глава 15. Строительство гнезд. Целую неделю лил проливной дождь, но вот высокий купол голубого неба опять повис над степью, и солнышко стало довольно жарким. И хотя не было никакой возможности увидеть ни таинственный сад, ни Дикона, мисс Мэри нисколько не скучала. Неделя промчалась быстро. Целыми часами они сидели вместе с Колином в его комнате, разговаривая про Раджеи и сады, про Дикона и коттедж в степи. Они смотрели великолепные книжки с картинками, и иногда даже Мэри что-нибудь читала Колину, а потом он ей немножко читал. Когда Колину было интересно, и он восхищался чем-нибудь, то она думала, что он совсем не похож на инвалида, кроме его лица, которое было таким бесцветным, и то, что он лежал все время на диване. «Ты, маленькая плутишка, не смей больше вставать со своей постели, ходить, искать и слушать, что происходит, как ты это сделала в ту ночь!» однажды сказала мисс Медлок. «Хотя я могу сказать, что это превратилось в благословение для всех нас. У него не было истерик и капризного плача с тех пор, как ты с ним подружилась. Няня только собиралась бросить работу, потому что она так устала от него. А теперь, когда ты здесь во время ее дежурств, она говорит, что с удовольствием останется». И Медлок засмеялась. В своих разговорах с Колином Мэри старалась быть очень осторожной относительно таинственного сада. Было несколько вещей, которые она прежде хотела от него узнать, не задавая прямых вопросов. Прежде всего, когда она стала с удовольствием проводить с ним время, она хотела узнать, был ли он тем мальчиком, которому можно доверять секреты? Он совершенно не был похож на Дикона, но, без сомнения, ему была очень приятна идея таинственного сада, о котором никто ничего не знает. В конце концов, Мэри подумала, что, возможно, она ему доверит, но она еще не знала его настолько, чтобы быть в нем уверенной. Второе, что она хотела узнать, если Колину можно доверять, если на самом деле может он держать секреты, будет ли возможность затащить его в сад, чтобы никто об этом не знал? знаменитый доктор сказал, что ему нужен свежий воздух. И Колин сказал, что он не будет против свежего воздуха в таинственном саду. Возможно, если бы он имел достаточно свежего воздуха, познакомился с Диконом и Малиновкой и увидел, как все растет, он бы не думал так много о смерти. Мэри стала замечать, когда смотрела теперь в зеркало, что сама она стала немножко выглядеть по-другому, чем тогда, когда только что прибыла из Индии. Этот ребенок становился симпатичнее. Даже Марта замечала в ней изменения. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.